Ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Иоанна, 12 глава, 25 стих. Любить и ненавидеть, свет и тьма, жара и холод, жестокость, милосердие – это все слова, противоречия, но в них большая сила. Обычно о любви гласит Писание, и призывал Христос всегда любить. Прощать других и милосердие звания мы, христиане, призваны носить. Вот враг ненавидит его люто, а брат к нему спешат, его любя. Но в Библии я встретил это слово – Бог ненавидеть повелел себя. Возможно ли это? Что же теперь делать? Холодными и босыми ходить, не греть и не питать нам свое тело? Что значит «мне себя не возлюбить»? Нет, не о теле сказано в Писании. Христос сказал нам душу не любить. Душа же наша – это те желания, что нас влекут к греху, влекут себе служить. Желания плоти, так их называют, они противоречат духу в нас, и часто они мучат нас, терзают, чтобы несчастными нас сделать в час. В большом себе мы точно не откажем. Я знаю, что самой мне далеко, до смерти полной на кресте с Иисусом. Там умереть распятый нелегко. Покажет время, кто из нас есть кто, кто смог свою возненавидеть душу, и с мелочей заметь не будет то, кто отказал себе, чтобы не скушать. Быть может, видный и красивый труд, кто смог взвалить на плечи ношу брата, быть может, незаметный кто-то тот, но для себя он умер на кресте когда-то. Как говорят, что из ручья течет огромная река, так в нашей жизни – кто для себя в малейшем не умрет, себе он в большем точно не откажет. Аминь.